все члены брежневской команды пишут о том периоде, заново оценивают свои позиции, ищут оправдание своим действиям. Бывший председатель КГБ Семичастный рассказывает, что будто бы в суете борьбы за власть Брежнев даже выяснял у него возможность чуть ли не физического устранения первого. Вот отрывок из статьи кандидата исторических наук Аксютина. Он передает разговор Брежнева с Семичастным со слов последнего. «Что вы имеете в виду, Леонид Ильич?» — спрашивает пораженный глава госбезопасности. «Ну, там что-нибудь такое. Яд, например, или пуля. Да не мне вас учить, Владимир Ефимович». «А как вы представляете себе все это? Вы можете дать гарантию, что тайна останется тайной?» Брежнев явно разочарован. «А я-то думал, что одной из важнейших задач вашей службы является обеспечение тайны. Да, но любая тайна рано или поздно перестанет быть таковой». Полагая, что ему удалось убедить своего собеседника, Семичастный направляется к выходу, но Брежнев останавливает его. «Неужто так и нельзя ничего сделать? Вот, например, НС собирается с официальным визитом в Швецию. Может быть, когда будет возвращаться, арестуем его? Мы не заговорщики, и надо этот вопрос решать законным путем». Очень странное заявление. Да и весь разговор представляется мне недостоверным. Семичастный явно пытается взвалить ответственность за организацию заговора на Брежнева и снять ее с себя, выдвигая против него самые неправдоподобные обвинения. Но осторожный, трусоватый Брежнев никогда не решился бы на такое предложение убить Хрущева. Да и нравы к тому времени радикально изменились в сравнении со сталинской эпохой. Никто из членов президиума ЦК не поддержал бы такой чудовищной акции. Полагаю, что это высказывание Семичастного служит как раз дополнительным доказательством моей версии. Заговор исходил от них, от Шлепина, Семичастного и их ближайших приверженцев. Иначе зачем надо было бы сейчас задним числом возводить такую напраслину на Брежнева? В общем-то, это довольно обычное дело. Когда люди начинают говорить неправду, они не могут остановиться. Любопытные оценки и высказывания других участников тех событий. Продолжаю цитировать статью Аксютина. «Вполне логичным и обоснованным считает принятое тогда решение Егорычев. С ним согласен Семичастный. В конечном итоге Хрущев завел дело в тупик. Добавлю к тому же неуправляемость. Но в то же время он делает существенную оговорку. Если бы в президиуме была коллегиальность, если бы и ЦК проявил характер, высказав свое мнение, думаю, что все было бы по-другому. Ошибок у него было немало, но их должны были разделить и другие руководители, работавшие с ним рядом, полагает Шелест. Он уверен, что объективной необходимости заменять Хрущева Брежневым не было. Это мое твердое убеждение, хотя и сам принимал участие в случившемся. Сейчас сам себя критикую и искренне сожалею о том. Подобного же мнения придерживается и Воронов. Даже явные просчеты Хрущева весят гораздо меньше того главного, что он сделал. Мотивы у участников пленума были разные, а результат? Вместо того, чтобы поправить ошибки одной яркой личности, мы сделали ставку на другую, посредственную. Подобное неизбежно, когда нет механизма критики руководства его замены. Позднее раскаяние. Разве оно достойно настоящих политических деятелей? Если бы